Мэри смотрела, как сырой туман поднимается от земли в низине. Она почувствовала кислый гнилостный запах камыша, а спереди, загораживая им путь, надвигалась стена тумана, белая стена, заглушающая все звуки и запахи. Фрэнсис Дэйви натянул поводья, и лошади немедленно повиновались, дрожа и храпя. От их боков валил пар, смешиваясь с туманом. Путники подождали немного, так как болотный туман может рассеяться так же неожиданно, как и появился. Но на сей раз этого не произошло. Туман висел в воздухе, словно кисия. Фрэнсис Дэйви повернулся к Мэри. Он был похож на призрак. Туман цеплялся за его волосы и ресницы, а белая маска лица была, как всегда, непроницаема. «Все-таки боги против меня», — сказал он. «Я давно знаю эти туманы. Теперь он не рассеется еще несколько часов. И ехать сейчас дальше через болото было бы безумием. Еще хуже, чем повернуть назад. Придется ждать рассвета». Мэри промолчала. Надежда снова ожила в ней, но она тут же сообразила, что туман задержит также и погоню. Он враг не только дичи, но и охотника. «Где мы?» — спросила она. Фрэнсис Дэйви снова взялся за повод ее коня и направил обеих лошадей влево, подальше от низины, пока податливая трава не сменилась более надежным вереском и камешками. Белый туман продвигался вместе с ними шаг за шагом. «Ты все еще сможешь отдохнуть, Мэри», — сказал он. «Будет тебе пещера для укрытия и сухая постель. Завтра этот мир, может быть, вернется к тебе. Но сегодня ты будешь спать на рафторе». Лошади двинулись вверх по склону, медленно и плавно поднимаясь из тумана на черные холмы. Немного позже Мэри сидела, закутанная в плащ, словно привидение, привалившись спиной к углублению в скале. Подобрав колени к подбородку, Мэри обхватила их руками, но сырой воздух все равно ухитрялся пробраться в складки ее плаща и холодил кожу. Огромная зубчатая вершина Тора возносилась к небу, похожая на корону, выступающую из тумана, а внизу сплошной непроницаемой стеной висело все то же плотное облако. Здесь наверху воздух был чистый и прозрачный, как хрусталь. Он ничего не желал знать о жизни в низине, обитатели которой вынуждены пробираться на ощупь в тумане, спотыкаясь на каждом шагу. Здесь ветер шептал что-то среди камней и шевелил вереск. Его дыхание, холодное и острое, как лезвие ножа, проносилось над плитами каменных жертвенников и эхом отдавалось в пещерах. Эти звуки соединялись друг с другом, сливаясь в ровный гул. А потом все снова стихало. И вот уже здесь снова царит древняя мертвая тишина. Лошади жались к валуну, ища укрытия, и сдвинув поближе голову, и все никак не могли успокоиться, то и дело оглядываясь на своего хозяина. Он сидел в стороне, на расстоянии нескольких ярдов от своей спутницы. Иногда она чувствовала на себе его оценивающий взгляд. Он взвешивал шансы на успех. Она все время была на страже, в любой момент ожидая нападения. И когда он вдруг делал какое-нибудь движение или пересаживался на своем камне, она расцепляла руки, обхватившие колени, и ждала, сжимая кулаки. Он велел ей поспать, но сон не шел к Мэри этой ночью. Если даже сон подкрадется незаметно, она станет бороться с ним, бить кулаками. Она должна победить сон, словно врага. Она знала, что дремота может охватить ее неожиданно, так что она и не заметит, а позже, проснувшись, почувствует ледяную руку на своем горле и увидит над собой бледное лицо своего спутника. Увидит ореол коротких белых волос вокруг его лица и спокойные, ничего не выражающие глаза, горящие тем огнем, который она видела в них раньше. Здесь его царство, царство тишины и пустоты. Огромные изломанные гранитные пики охраняют его. Белый туман внизу прикрывает его. Один раз она услышала, как он кашлянул, словно собирался заговорить, и подумала, как они далеко от всякой жизни. Два существа, заброшенные в вечность. Должно быть, за этим кошмаром уже никогда не наступит день, и скоро она исчезнет, растворится в тени этого человека. Он ничего не сказал, и в тишине снова послышался шепот ветра. Ветер стонал над скалами, то тише, то громче. Принося с собой отзвуки рыданий и воплей, он прилетал из ниоткуда, с каких-то неведомых берегов. Он поднимался от самых скал, рождался из земли под скалами. Он пел в провалах пещер и каменных расщелин, начиная со вздоха и переходя в тоскливую жалобу. Он звучал, будто хор мертвецов. Мэри плотнее завернулась в плащ и натянула капюшон на уши, стараясь заглушить эти звуки. Но и ветер усилился, начал трепать ей волосы, а в глубине пещеры у нее за спиной тоненько заныл сквознячок. Трудно было понять, откуда это движение воздуха. Внизу тяжелый туман все еще стелится по земле, и ни единое дуновение не пыталось отогнать его тяжелые тучи. А здесь, наверху, ветер плакал и горевал, нашептывал о страхе, напоминал о древних кровопролитных битвах и глубоком отчаянии. И дикие потерянные звуки эхом разносились среди гранитных уступов над головой Мэри, на самой вершине Рафтора, как будто сами боги стояли здесь, подняв к небу свои величественные головы. Мэри вообразила, что слышит шепот тысячи голосов и шаги тысячи ног. Она видела, как окружающие камни превращаются в людей. Их лица не были похожи на человеческие. Они были древнее самого времени, и говорили они на языке, которого Мэри не понимала, а их руки и ноги напоминали скрюченные птичьи лапы. Они обратили к ней свои каменные глаза, но не замечали ее. Они смотрели дальше, сквозь нее. Мэри почувствовала себя листком на ветру, который бесцельно швыряет то туда, то сюда, в то время как эти древние чудовища будут жить вечно. Они наступали на нее сомкнутыми рядами, не видя ее и не слыша, слепо надвигаясь, чтобы растоптать ее. И Мэри вдруг с криком вскочила на ноги. Каждый нерв в ее теле трепетал. Ветер утих, лишь слабое дыхание шевелило ее волосы. Гранитные скалы стояли вокруг, все такие же темные и неподвижные. Фрэнсис Дэйви смотрел на нее, подперев подбородок обеими руками. «Ты заснула?» — сказал он. Мэри ответила «нет», сама неуверенная в собственных словах, все еще пытаясь справиться со сновидением, которое не было сновидением. «Ты устала и все-таки упорно хочешь дождаться рассвета», — сказал он. Сейчас едва минула полночь, впереди еще много часов. Не сражайся с природой, Мэри. Отдохни. Ты думаешь, я хочу сделать тебе что-то плохое? Я ничего не думаю, просто не спится. Ты замерзла насквозь, скрючилась в своем плаще, вместо подушки камень. Я устроилась не намного лучше, но здесь, по крайней мере, не дует из расщелины. Имеет смысл нам с тобой поделиться своим теплом? Нет, спасибо, мне не холодно. Я предложил, потому что немного понимаю ночь. Самый холодный час наступит перед рассветом. Неразумно сидеть одной. Иди сюда. Прислонись ко мне спиной и спи спокойно. У меня нет ни малейшего желания касаться тебя. Мэри в ответ покачала головой и сцепила руки под плащом. Ей не было видно его лица. Он сидел в тени, повернувшись в профиль. Но она знала, он улыбается в темноте, издевается над ее страхом. Она действительно замерзла. Ее тело отчаянно просило тепла, но к нему она не пойдет за помощью. Руки Мэри уже онемели, ноги потеряли чувствительность, она как будто намертво приросла к граниту.